Шура. Не верь слезам. Когда Шура выступал на «Песни года», ведущие несколько раз повторили какой-то экзотичный и экстравагантный певец. Как будто предупреждали публику, что слабонервным лучше отойти от телевизора. Он и правда выглядел дико даже по тогдашним, куда более вольготным меркам. Сибирский юноша с голым торсом и с прогалинами в зубах, в обтягивающих штанишках и в ботфортах, натуральное чудо в перьях. Впрочем, даже столь колоритный облик не мог полностью заслонить мощный колоритный голос и трогательный поэтичный репертуар. Именно песнями Шуры, сочинительский дуэт композитора Павла Есенина и поэта Эрика Чентурии, впервые заявил о себе как о крупных эстрадных игроках. Конец 90-х, время между дефолтом и Путиным, странная эпоха. Надежды на либеральное будущее уже как будто не осталось, надежда на авторитарное прошлое еще не предъявлена и не сформулирована. В эту прореху проникают последние реликты освободительного культурного проекта. «Не верь слезам» – один из них. И дело не только во внешнем образе Шуры. Тут и тонко сделанный звук, сочетающий подрезанный у Nightcrawlers клубную энергетику с чисто российской лирикой. Потом это станет привычной чертой композиторского почерка Есенина. И, конечно, сам месседж. «Чашу полную жизнь отмерила», «Ты не верь слезам, все вернется». Стране, которая восстанавливалась после кризиса, нужно было утешение – и Шура давал его, возвращая веру в завтрашний день. Александр Медведев. Шура. Певец. Новосибирский эстакой клуб боевых искусств называется «Успех». Хозяина зовут Вениамин Пак, он серьезный человек, бизнесмен. Он приходил послушать меня в ресторане, я уже был в городе популярным за счет своей песни «Я маленькая мышка». На английском она называлась «Funky Mouse», вы ее никогда не слышали. Мы стали друзьями, и когда выяснилось, что клубу «Успех» что-то должна Тверская студия звукозаписи, та самая, где Пугачева пела «Примадонну» и «Позови меня с собой», Вениамин предложил мне туда поехать и записать свои песни. А сочинил их Паша Есенин, он тоже новосибирский. Это были «Дон-дон-дон», «Порушка Параня» и «Холодная луна». Уезжаю я в Москву, записываюсь и начинаю выступать в клубе «Манхэттен Экспресс». У меня там и деньги платят, и кормят, и слава богу. Меня находит там дизайнер Алишер и предлагает сделать фотосессию для журнала «Ом», чтобы сразу попасть на обложку. Короче, как только вышел этот номер «Ома», я стал звездой. Вот буквально за какой-то месяц я становлюсь number one в России. Мы делаем песню «Не верь слезам», я собираю стадионы, и все уже даже как-то чересчур круто. Концерт, на котором я почувствовал абсолютный триумф «Не верь слезам», это, безусловно, песня года. Когда все встали, для меня это был шок. Нельзя вставать, когда идет съемка. Но всем наплевать было. Все стояли, все хлопали, кто-то даже плакал. Я был с бутылкой снега и рассыпал его. Мне сделали белые кудри. Девушки были в кринолинах от самых плеч с карнавальными масками. То есть это было что-то такое ужасно театральное, красивое. Ну, такое не забывается. Если даже я всплакнул, помню. Мы перевернули эстраду, поставили ее буквально раком. Вот подумать. Я на каблуках, накрашенный, выхожу на сцену с чемоданом. У меня все деньги были там, косметика, ключи от квартиры, паспорт. Я приезжал на концерт один, уезжал один. Директор и прочая свита у меня уже позже появились. Куда мне это было девать? В гримерке оставлять? Нет. Я выходил на сцену, ставил рядом чемоданчик. Все думали, надо же, какая идея хорошая. Сейчас я про все эти каблуки, зубы, глаза вспоминаю, думаю, господи, как не убили тогда. А потом появился кокаин. Я был очень одинок. А близких у меня не было, потому что от меня всех отгоняли. Никому не было выгода, чтобы у меня появилась вторая половинка. Со мной жили дилеры, понимаешь? Они снимали квартиры рядом. Не отпускали меня. Не скажу, что так было со всеми звездами, но вообще присадка шла конкретная. Слава богу, в начале 2000-х со мной случилась такая болезнь, как рак, и я сам бросил. Сходил в церковь, помолился Николаю Чудотворцу. Потом в одну руку мне кололи химиотерапию, а в другую руку лекарство от наркозависимости. То есть я чудом выжил. Мне иногда смешно вспоминать 90-е. Я пробовал сменить образ, пытался петь в мужских костюмах. Но нет, народ кричит, ругается. Приходится опять покупать бешеные наряды. В 36 лет страдать этим детством. Когда я как-то приехал петь на зону, надев мужской костюм, меня зэки закидали какими-то предметами, вопили. Быстро переоделся и накрасился. Даже там меня принимали таким, какой есть. Я шел за кулисы, преображался, выходил снова, и мне орали «Браво!» даже на зоне. Был такой случай, Игорь Крутой послушал мои песни и сказал: «Это не формат России, извините». А через 2 недели он уже сам меня искал, потому что «Холодная луна» завоевывала первые места в хит-парадах. Я очень уважаю этого человека, он для меня безумно много сделал. Еще мы клип на эту песню очень смешно снимали. В Петербурге тогда 1000 заброшенных дворцов были. Я ходил, выбирал, где есть огромные люстры, роскошный пол. Эти ромашки дурацкие мы рисовали сами. Рекламу запустили по радио, чтобы приходили девчонки, которые хотят сниматься у Шуры. Я редактора со скандалом заставил нанять 2 трансух. Нашли какую-то питерскую бабушку, которая слегка смахивала на Паню Броню. Актриса, постоянная модель художника и дизайнера Александра Петлюры. Умерла в 2004 году. Да, хорошее было время. Мне очень нынешняя Москва нравится. Я больше 3 дней за границей находиться не могу, я рвусь обратно. Все мои курортные путевки, которые мне дарят, все у меня по 3 дня. 3 дня в Турции, допустим, 3 дня Сейшел. Пусть даже лететь 24 часа, все равно 3 дня. Я когда-то стал осваивать английский язык. Многие звезды раньше думали, что за границей кому-то пригодятся, а это все фигня. Мы там никому не нужны абсолютно. При этом я часто работаю в Лондоне, в Германии, в Швейцарии. Бывших советских зрителей знаешь, сколько там живет? Меня и бабули любят, очень даже. И с конфетами идут, и с этим, господи, со швейцарским шоколадом своим. Нормальный такой шоколад. Хотя я его все равно не ем. Интервью брала Екатерина Дементьева в 2011 году.